Крутые стены пещеры были очень красочными. Они также излучали ослепительный блеск, но не раздражали глаза. Напротив, люди чувствовали себя комфортно и непринужденно. Есюань, янтарный тираннозавр и Лил Ван вошли в пещеру. Вскоре они подошли к концу пещеры, где находился огромный глубокий бассейн. Этот глубокий бассейн был наполнен яркой янтарной жидкостью. Он был очень текстурированным, но также источал странно угнетающую ауру. Это врожденный источник янтарного дракона. Есюань гудел от волнения внутри. Он знал, что это место должно быть очень драгоценным, потому что Нонг Лэцзя даже не упомянул ему о нем. Глядя на врожденный янтарный источник дракона, в глазах Есюаня появился след возбуждения. «Садись, янтарный тираннозавр», — скомандовал он. Янтарный тираннозавр уже был настолько могущественным. Есюань представить себе не мог, насколько мощным он станет после своего развития. Рев. Янтарный тираннозавр зарычал. Он двинул свое колоссальное тело вперед и медленно погрузился в источник янтарного дракона. В то же время Есюань подсказал своему разуму, вынул все 10 разных янтарных сердец, и это сердце янтарного дракона, которое он собрал ранее, и бросил их все в врожденный янтарный источник дракона. В следующий момент он включил редактор зверей и выбрал для редактирования двукрылого трехцветного янтарного тираннозавра. БЗЗЗ. Таинственный луч света вылетел из-под бровей Есюаня и погрузился в врожденный янтарный источник дракона, окутав двукрылого трехцветного тираннозавра и все предметы. Воздух начал слегка дрожать. В то же время большая полоса разноцветного янтарного пара скатилась с врожденного янтарного драконьего источника. Рев. Смутно раздался деспотический рев изнутри пара. Затем, как кит, проглатывающий океан, огромный дракон открыл свою огромную пасть и проглотил весь янтарный туман своим животом. Тираннозавр. Есюань открыл глаза и посмотрел на двукрылого янтарного тираннозавра, выходящего из врожденного янтарного источника дракона. Он был шокирован. В настоящее время двукрылый янтарный тираннозавр за короткий период времени поднялся на высоту более 4 метров. В то же время его тело стало очень красочным, почти как тонкая машина, отлитая из разноцветного янтаря. Пара драконьих янтарных глаз выражала тиранический дух. Есюань чувствовал, что одним своим злобным взглядом он может напугать кого-нибудь до смерти. Его крылья стали шире, и в то же время края крыльев стали острыми, как острие лезвия. Его крылья даже имели заостренные шипы. Кроме того, его янтарные когти дракона и янтарный хвост дракона ярко блестели, и они также стали еще более мощными. Эти изменения буквально превратили существо в огромную жестокую машину, способную уничтожить всех своих врагов. Увидев, что тираннозавр выходит из высохшего врожденного янтарного драконьего источника, Есюань немедленно поднял панель атрибутов и посмотрел на его атрибуты. Зверь, 2. Двукрылый пятицветный янтарный тираннозавр. Тираннозавр, уровень зверя. Ученик высшего уровня талант зверя. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Способности зверя. Способность 1. Янтарный аспект тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВ-3, аспект пятизвездочного янтарного тираннозавра, обеспечивает тираннозавра мощной силой, регенерацией, защитой и сопротивлением всем стихиям. Может использовать состояние берсерка на короткое время. При выходе из состояния берсерка входит в ослабленное состояние. Из-за улучшения способности янтарного тираннозавра эффекты его способности значительно усилились. Мастерство над способностями немного уменьшилось. Можно улучшить через обучение. Способность 2. Янтарный рык тираннозавра ЛВ-3. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Способность 3. Янтарный коготь тираннозавра ЛВ-3. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 4. Янтарный хвост тираннозавра ЛВ-3, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 5. Порез янтарного тираннозавра, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способностей. ЛВ-1 может скользить по небу на сотню метров. Обладая двумя крыльями, он может выполнять мощную рубящую атаку с близкого расстояния или выпустить янтарный меч для атаки на большом расстоянии. Способность 6. Янтарные глаза тираннозавра. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень способности. ЛВ-1 Он может нанести тиранический мысленный удар своими глазами, когда его глаза встречаются с глазами врага, имеет шанс внушить страх врагу, что значительно снижает их уровень силы. Есюань был ошеломлен, взглянув на атрибуты янтарного тираннозавра. Если бы можно было сказать, что раньше атрибуты янтарного тираннозавра были похожи на крошечную виллу в провинциальном городке, то теперь его атрибуты были эквивалентны роскошной вилле на берегу моря. Большинство людей просто не могло себе представить разницу между тем, что было раньше, и сейчас. В будущем Есюаню нужно было беспокоиться о тренировке янтарного тираннозавра, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал. Почувствовав беспрецедентную энергию, текущую через его тело, янтарный тираннозавр, который вышел из врожденного янтарного драконьего источника, издал гигантский рев. Затем, дикий от возбуждения, он шагнул вперед, схватил Есюаня передними когтями и положил его себе на спину. Взяв с собой Есюаня, он вышел из пещеры. «Ты такой, такой огромный!» Лил Ван спрыгнул с плеча Есюаня и, приземлившись между двумя острыми драконьими рогами тираннозавра, с любопытством осмотрел колоссальное тело дракона вверх и вниз. «Погнали! У нас еще есть 2 дня!» В течение следующих 2 дней давайте пройдемся по всему царству янтарного секрета и потренируем оба ваших боевых навыка. Сидя на огромном теле тираннозавра, Есюань чувствовал себя героем. На этот раз он не мог быть более удовлетворен своей поездкой в царство янтарного секрета. В следующий момент беспрецедентный, монументальный рев раздался по всему секретному царству. Р-р-р-р. Глава 31. Всестороннее улучшение, возвращение. Свуш. Внутри янтарного секретного царства тираннозавр мягко взмахивал крыльями, отталкиваясь от земли своими мощными задними лапами. Его огромное тело поднялось в воздух, достигнув высоты десятков метров. Бум! В следующее мгновение 2 полосы разноцветных порывов янтарного меча рассекли воздух, когда он взмахнул своими мощными крыльями. Порывы меча рассекли воздух и врезались в скалу на расстоянии 20 метров крест-накрест, оставив полуметровую рваную рану в стене утеса. Затем 3 янтарных зверя, стоящие справа от строя, быстро вышли вперед и вступили в жестокую битву с Лил Ван. В то же время Есюань также много работал. Он снял рубашку, обнажив свое твердое, вспотевшее тело, когда он яростно сражался с 3-рукой янтарной обезьяной голыми руками. Несмотря на то, что он не улучшил способности, полученные от контракта 2 своих животных, после 2 дней обучения его боевой опыт был даже больше, чем раньше, и такая постоянная борьба добавила мужественности его красивому лицу. Р-р-р. Внезапно, когда Есюань и Лил Ван были в разгаре своей битвы, издалека раздался яростный рев. Тут же из леса вышел янтарный гигантский медведь ростом более 3 метров. Как только этот янтарный гигантский медведь вышел из леса, он увидел 2 или более янтарных зверей, выстроившихся аккуратным строем, как армия. В то же время он также видел, как Есюань, Лил Ван и тираннозавр ходили по периферии маленькой армии, как если бы они были инструкторами. Рев. В следующий момент, когда янтарный гигантский медведь почувствовал невыразимое чувство дурного предчувствия, поднимающееся в его сердце, громадный рев раздался еще громче. Несмотря на то, что медведь находился в 100 метров от него, рев, вздымающий даже песок, заставлял его вздрагивать. Он в ужасе поднял голову. Но когда поднял голову, то увидел 2 тиранических глаз янтарного дракона, холодно смотрящих на него. Под свирепым взглядом янтарного дракона он мгновенно почувствовал себя слабым. Когда 2 или более янтарных зверей увидели эту сцену, стоя в поле, все они втайне обрадовались несчастью янтарного гигантского медведя. Все они знали, что скоро к их рядам присоединится янтарный гигантский медведь, потому что с ними случилось именно это. Хорошо, после того, как мы поймаем этого янтарного гигантского медведя, нам пора уходить. Есюань нанес удар, отбросив 3-рукую янтарную обезьяну перед собой, затем остановился и сделал несколько глубоких вдохов. В настоящее время прошел уже 7-й день с тех пор, как он вошел в секретное царство, и это был также последний день, когда он мог здесь оставаться. Однако он уже был доволен этим путешествием в тайное царство. Помимо огромного количества янтарных сердец, хранящихся в его кольце зверя, десятки янтарных зверей перед его глазами также были одним из его достижений. Точно, он намеревался забрать всех этих янтарных зверей из янтарного тайного царства. К тому времени, будь то использование этих янтарных зверей для развития своего собственного потенциала, тренировки своих боевых приемов или продажи их за деньги. У него уже было множество хороших вариантов, из которых он мог бы выбирать, что с ними делать. Надо знать, что живые монстры гораздо дороже янтарных сердец, оставленных погибшими зверями. За пределами янтарного тайного царства Нонг Лэцзя с тревогой прогуливался перед разноцветным облаком тумана. Неподалеку из машины также вышла Линь Шру. Тот факт, что Есюань не покинул секретное царство даже до сих пор, породил дурное предчувствие в их сердцах. В конце концов, монстры в янтарном тайном царстве должны были начать бунт 2 дня назад. Они не верили, что Есюань сможет оставаться в секретном царстве в течение 2 полных дней после того, как монстры начали бунт. У него просто не было способностей. Чуть дальше Цао Цин и другие ученики из класса приручения зверей также ждали выхода Есюаня. Вначале они были немного взбешены тем, что Есюань не покинул секретное царство, несмотря на то, как долго они ждали. Но по прошествии 2 дней, увидев, что Есюань еще не вышел, они не могли не испытывать смешанные чувства. Надо знать, что Есюань был специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу. Университет Цзянчжоу даже направил в свой класс репетитора, который специально руководил им. В их глазах такого человека уже можно было считать легендой. Пока он ждал с остальными, Ву Фуюнь посмотрел на Линь Шру, которая стояла рядом с ним, и сказал: «Не беспокойтесь слишком сильно, мисс Линь, до закрытия секретного царства еще час. Я верю, что Есюань вернется». Однако, несмотря на успокаивающие слова Ву Фуюня, Линь Шру не обратила на него никакого внимания. Вместо этого она резко повернула голову и с удивлением посмотрела на красочное облако тумана неподалеку. Там, когда туман пульсировал, она могла едва различить массивные фигуры, выходящие из него. Глава 32. Изумление. В чем дело? Нонг Лэцзя, Ву Фуюнь, наставники и ученики были потрясены, когда увидели фигуры, выходящие из разноцветного облака тумана. Это янтарные звери. В глазах Ву Фуюня было торжественное выражение. Он не мог понять, что происходило внутри янтарного тайного царства, потому что из него одновременно выходило так много янтарных зверей. «Все, отступите!» С громким криком он встал перед всеми учениками и сделал им знак держаться подальше. В то же время к нему подбежала группа помощников учителя. «Не действуй безрассудно!» Линь Шру подняла брови и дала всем знак не нервничать. В конце концов, янтарное секретное царство было всего лишь секретным царством уровня ученика. Даже если произойдет что-то необычное, пока она будет рядом, ничего серьезного не произойдет. Хлопать в ладоши. В этот момент под бурные аплодисменты янтарные твари, выходящие из разноцветного облака тумана, послушно выстроились в соответствии с размерами в аккуратную линию слева направо. Что за черт? Увидев эту сцену, все удивленно открыли рты. Даже Линь Шру выглядел ошеломленным. Знали ли монстры в янтарном секретном царстве, как строиться, как войска? Кроме того, откуда взялись эти аплодисменты? Вы тоже пришли, мисс Линь. Когда толпа замерла от удивления, из тумана неторопливо вышла фигура. Есюань, увидев, кто эта фигура, все присутствующие на время были шокированы. Нонг Лэцзя указал на дюжину или около того янтарных зверей перед Есюанем и спросил с озадаченным выражением лица: «Есюань, ты это?» Он не мог понять, как Есюаню удалось совершить этот подвиг. Среди дюжины или более янтарных зверей был даже 3-цветный янтарный королевский тигр, ученик высшего уровня. Большинство студентов, вероятно, не смогли бы справиться с таким зверем в одиночку. Но что происходило? Почему все эти янтарные звери слушали Есюаня и вели себя так хорошо? Вы имеете в виду их, мистер Нонг? Есюань усмехнулся. Я захватил их всех в секретном царстве. Я хочу использовать их в качестве своих боевых противников, и я продам их, когда они мне больше не понадобятся. Захвачено, вы захватили всех этих монстров, ты серьезно не шутишь? Да, когда Нонг Лэцзя услышал то, что сказал Есюань, его глаза начали дергаться, несмотря на его волю. Раньше он все еще беспокоился, что Есюань попал в аварию в янтарном секретном царстве, потому что он не покинул секретное царство даже после столь долгого времени. Мало ли он знал, что с Есюанем не только ничего не случилось, но он даже жил там своей жизнью. И когда он, наконец, покинул секретное царство, он даже привел с собой более дюжины янтарных зверей. В этот момент все, не только Нонг Лэцзя, вели себя как коты, которые увидели, как мышь вылезла из дыры в стене. Они хотели разобраться в этом, но Нклэцзя все еще хотел расспросить Есюаня о том, как ему удалось совершить такой подвиг. Но Линьшру, стоявший рядом с ним, слегка закашлялся и остановил Нклэцзя, чтобы он сказал: «Кашель, кашель, этого достаточно. Поскольку ты, наконец, покинул королевство, собирай вещи и возвращайся в школу». Ее слова сразу заставили всех почувствовать себя подавленным. Они также хотели узнать, как Есюань это сделал. Но Нклэцзя пришел в себя и замахал руками, показывая ученикам сесть в машины, на которых они приехали. «Хорошо, хорошо, все ждали здесь так долго. Поторопись и садись в машины». Цао Цин и остальные потеряли дар речи, но не имея возможности ничего сделать, они могли только следовать приказам учителей и садиться в свои машины. В этот момент Линьшру подошла к Есюаню и беспомощно сказала: «Есюань, почему ты не хранишь этих янтарных зверей в своем кольце зверя?» «Хранить их в моем кольце зверя?» – удивленно спросил Есюань. «Но я думал, что кольца зверей можно использовать только для хранения собственных животных. Его нельзя использовать для хранения диких зверей, верно?» «То, что ты сказал, верно и для обычных колец зверя». Линьшру потерла лоб и горько улыбнулась. «Забудь это, я виновата в этом. Когда я подарила вам эту вещь, я не стала подробно рассказывать о ней. Кольцо зверя, которое я дала тебе, это кольцо зверя золотого качества. В нем могут храниться не только ваши собственные звери, но и монстры, которые не сопротивляются». «Кольцо зверя золотого качества?» Есюань был потрясен. Он не осознавал, что его кольцо зверя было такого высокого качества. Более того, он не ожидал, что это кольцо зверя можно использовать таким образом. Думая об этом, когда он подошел к одному из янтарных зверей, общаясь с кольцом зверя, он попытался переместить зверя в кольцо зверя. В конце концов, янтарный зверь исчез у него на глазах в мгновение ока. Теперь он хранился в кольце зверя. Это правда. С ликованием на лице Есюань поспешно собрал всех янтарных зверей в поле в свое кольцо зверя. Он не боялся, что эти парни создадут проблемы внутри кольца зверей. С тираннозавром внутри эти ребята не осмелились бы создавать проблемы. По дороге в школу Линьшру сдвинула очки в красной оправе на переносицу и сказала: «Скажи мне, что случилось?» Есюань с любопытством взглянул на очки Линьшру. Он знал, что они, вероятно, были частью высокотехнологичного оборудования, а не настоящими очками. Ничего не сдерживая, Есюань объяснил Линьшру: «Мисс Линь, я покорил всех этих зверей вторым зверем, которого я поймал». «Второй зверь?» Линьшру подсознательно нахмурила брови. Самым сильным монстром в янтарном тайном царстве, несомненно, был четырехзвездочный янтарный дракон. С врожденным талантом Есюаня мог ли он вообще видеть что-нибудь, кроме самого сильного монстра в королевстве? «Какой у вас второй зверь?» – спросила Линьшру. В этот момент она немного пожалела. Она сожалела, что не сказала Есюаню раньше, что ему следует сосредоточиться на своих тренировках, пока он находится в секретном царстве. «Это янтарный дракон». Есюань улыбнулся и сказал: «Судьба свела меня и этого янтарного дракона вместе. Когда я впервые встретил его, это был трехзвездочный янтарный дракон, но он осмелился бросить вызов четырехзвездному янтарному дракону в секретном царстве». Не сдерживаясь, он рассказал Линьшую о своей встрече с тираннозавром. Что касается развития янтарного дракона, он только сказал ей, что что-то почувствовал в нем, прежде чем заключил с ним контракт. Точно так же, как когда он заразился Лил Ван, утверждая, что он чувствует, что может помочь ему развиваться. «Итак, вы говорите, что ваш двукрылый янтарный тираннозавр – пятизвездочный зверь». Выслушав рассказ Есюаня, сидевший рядом с ним Нклэцзя широко открыл рот. Даже Линьшру выглядела удивленной. Однако, когда она вспомнила, что среди дюжины или более янтарных зверей, которых покорил Есюань, был даже трехцветный янтарный королевский тигр, только тогда она пришла к внезапному осознанию этого. Единственный способ, которым Есюань мог подчинить себе янтарного зверя, заключался в том, если бы у него был могущественный второй зверь. «Да», Есюань кивнул. «Когда мы вернемся в школу, ты должен показать мне своего нового зверя». В глазах Нклэцзя появилось его волнение. У него также был янтарный дракон, но его янтарный дракон был только четырехзвездочным, когда находился на уровне ученика. Он не мог сравниться с пятизвездочным янтарным драконом Есюаня. Кроме того, он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в этом мире приобрел пятизвездочного янтарного дракона. Следовательно, он действительно хотел увидеть, как выглядит пятизвездочный янтарный дракон. Линшеру ничего не сказала. На самом деле, тот факт, что Есюань уже мог поймать двух зверей на уровне ученика, нельзя было скрыть. Кроме того, это не нужно было скрывать. После возвращения в школу Есюань должен был обучать своих зверей бою. К тому времени все узнают, что Есюань может заключить контракт с двумя зверями, находясь на уровне ученика. Конечно, помимо этого, она также хотела увидеть, как выглядит двукрылый пятицветный янтарный тираннозавр Есюаня. Глава 33. Появление тираннозавра. Как вы, ребята, думаете, как это сделал Есюань? На обратном пути в школу в машине, в которой ехали Цао Цин и его группа, все говорили о том, как Есюань победил всех этих зверей. Каждый из них был очень любопытен. Они понятия не имели, как Есюань удалось победить такое количество монстров. Если бы это были они, им понадобилось бы более 10 человек, чтобы справиться с таким количеством монстров. Я понятия не имею. Я предполагаю, что та же особая сила, которая сделала его специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, позволила ему покорить всех этих монстров, предположил кто-то. Имеет смысл. Но до этого я действительно не ожидал, что Есюань обладает такими способностями, сказал кто-то другой. Но мне больше любопытно, почему он не поехал в Долину Дракона. Если бы Есюань отправился в Долину Драконов, у Цакайцзи, вероятно, не было бы шанса получить этого четырехцветного янтарного дракона. Услышав разговор других студентов, Цао Цин горько улыбнулся и сказал: «Хорошо, хорошо, хватит. Тот факт, что Цакайцзи смог поймать этого янтарного дракона, означает, что он был способен на это. Раньше он также не ожидал, что Есюань окажется настолько способным. С такой силой неудивительно, что Есюань отказался объединиться с ними». Когда он подумал об этом четырехцветном янтарном драконе, он снова вздохнул. Этого янтарного дракона уже доставили обратно в школу 2 дня назад. Старший брат Цакайджи, Цакайруй, вероятно, уже заключил контракт с этим зверем. Цакайруй был учеником уровня черного железа в 12 классе. Фактически, отдать четырехзвездного зверя уровня ученика ученику уровня черного железа было своего рода пустой тратой ресурсов. Но город Юньхэй был слишком маленьким, и ресурсы были очень ограничены. В противном случае, сколько людей на самом деле предоставит укротителю зверей из черного железа четырехзвездного монстра уровня ученика? К сожалению, у всех нас, включая Цакайцзи, уже есть свои звери. Один ученик вздохнул и сказал: «Если бы мы могли быть такими же, как эти гении из легенд, и заключить контракт с двумя зверями, находясь на уровне ученика, это было бы так здорово». Хорошая мысль, но таких гениев во всей стране Ся всего несколько человек. Невозможно, чтобы такие гении появились в таком крошечном месте, как город Юньхэй. Все покачали головами. «Кстати, как ты думаешь, что это за зверь у Есюаня?» — вдруг спросил кто-то. «Неужели его зверь действительно тот эльф? Если вы спросите меня, я так не думаю. Кто знает, но когда он официально начнет свое обучение в школе, мы узнаем об этом все. Такое скрыть невозможно». У группы людей были смешанные эмоции. Раньше все они не обращали внимания на особые таланты Есюаня, которые сразу же сделали его студентом, специально зачисленным в университет Цзянчжоу, сразу после того, как он пробудил в себе способность укрощать зверей. Но, судя по всему, Есюань действительно был намного более способным, чем они. Класс приручения зверей города Юньхэй. Цакайруй, как это было? Удалось ли вам заключить с ним контракт? Когда молодой человек вышел из секретной комнаты, все ученики класса укрощения зверей посмотрели в его сторону. Этот молодой человек был старшим братом Цакайджи, Цакайруи, ученик уровня черного железа в 12 классе. Все знали, что последние 2 дня он скрывался в секретной комнате, пытаясь заключить контракт с четырехзвездным учеником высшего уровня янтарным драконом, которого он только что приобрел. Когда Цакайруи услышал этот вопрос, он засмеялся, как кот, который только что съел сметану. «Ха-ха-ха, этот здоровяк сопротивлялся мне 2 дня подряд. Только сейчас он наконец сдался мне. Хотя он был учеником уровня черного железа, этот янтарный дракон оказался более упрямым, чем он думал. Ему потребовалось целых 2 дня, чтобы обуздать его». Толпа завидовала ему, когда услышала его ответ. «Это потрясающе. После достижения уровня черного железа четырехзвездочный зверь уровня ученика сохранит оценку в 3 звезды. Для учеников класса приручения зверей города Юньхэ это было бы отличное подспорье. Причина в том, что в городе Юньхэй бесчисленного количества укротителей зверей на выбор были только двухзвездные звери. «Поторопись, принеси нам своего янтарного дракона». Чтобы поднять шум, один студент сказал: «Мистер Первый Зверь Нонга, также янтарный дракон, позвольте всем нам увидеть, в чем разница между вашим янтарным драконом и янтарным драконом мистера Нонга. Поскольку ты так сильно хочешь на это посмотреть, я исполню твое желание». Цакайруи хихикнул. Затем он подсказал ему разум, и перед ним появился янтарный дракон высотой более 3 метров. Крепкий хвост дракона, острые, как бритва, когти дракона, темно-красные глаза дракона и тело, будто отлитое из янтаря, все это вызывало зависть у каждого ученика. Надо сказать, что янтарный дракон, похожий на стальную машину, действительно был фантазией каждого мальчика. Действительно дракон. Все хвалили. Рев. Но в этот момент, как будто он что-то почувствовал, янтарный дракон, которым все восхищались, резко поднял голову и уставился на вход в класс укрощения зверей. Скрип. Скрип. После серии грохочущих звуков несколько автомобилей въехали снаружи и остановились на площади. Затем из машины одна за другой вышли несколько десятков человек. Этими людьми были Есюань, Цао Цин и другие. Мистер Ву и остальные вернулись. Увидев эту сцену, толпа со странным выражением в глазах посмотрела на янтарного дракона Цакайруи. Они никогда не думали, что чувства этого существа будут такими острыми. Увидев это, Цакайруй не мог удержаться от прикосновения к телу янтарного дракона, которое было холодным и текстурированным. Когда Ву Фуюнь и остальные вошли в зал боя, ученики класса укрощения зверей немедленно вышли вперед, чтобы поприветствовать их. «Мистер Ву, разве монстры в янтарном секретном царстве уже начали бунт 2 дня назад? Почему вы все вернулись так поздно?» Когда Ву Фуюнь услышал их вопросы, он сразу же горько улыбнулся и подсознательно взглянул на Есюань, который стоял рядом с Лин Шру. Однако толпа не знала, что означал этот взгляд. Они думали, что причина, по которой Ву Фуюнь взглянул на Лин Шру, заключалась в том, что Лин Шру сделала что-то, из-за чего они вернулись так поздно. «Хорошо, отойди в сторону, не загораживай нам путь. Для тех, кто должен тренироваться, поторопитесь и сделайте это. Вступительные экзамены проходят через 2 месяца. Перед экзаменом каждый из вас должен стремиться немного улучшить свои навыки». Ву Фуюнь больше ничего не сказал. Он только поприветствовал толпу, а затем жестом приказал студентам отойти. Когда студенты разошлись, он сразу увидел Цакайруй и янтарный дракон, стоявший рядом с Цакайруй. Когда он увидел эту сцену, на его лице наконец появился намек на счастье. «Неплохо. Вам удалось заключить с ним договор. Благодаря способностям Цакайруи в сочетании с определенным количеством ресурсов весьма вероятно, что он сможет довести янтарного дракона до уровня черного железа до вступительных экзаменов в колледж. Это было неплохо для ученика класса приручения зверей города Юньхэй». Услышав вопрос Ву Фуюня, Цакайруй быстро ответил: «Да, господин Ву, мне только что удалось подчинить его». Однако, пока они разговаривали друг с другом, ни один из них не заметил, что янтарный дракон рядом с Цакайруй смотрел на Есюаня в тот момент, когда он вошел в боевой зал. Рев. И когда Есюань приблизился издалека и приблизился на расстояние примерно 10 метров от него, он внезапно взревел и бросился на Есюаня, как высший хищник в дикой природе. Он сразу же узнал Есюаня, как только увидел его. Кроме того, он даже уловил запах другой ауры, которую он абсолютно ненавидел на теле Есюаня. «Янтарный дракон, стой!» Выражение лица Цакайруя изменилось, когда он увидел это, и он попытался силой остановить янтарного дракона с помощью своего семени зверей. Однако ярость янтарного дракона произошла так внезапно, что, когда он понял, что происходит, он уже был прямо перед Есюанем. После того, как янтарный дракон бросился на Есюаня, он сразу же прыгнул в воздух, чтобы сразить его. Неподалеку, когда Лин Шру увидела янтарного дракона, стремящегося к Есюаню, она потянулась, чтобы коснуться оправы своих красных очков. Однако она не стала его останавливать. В то же время Нонг Лэцзи на мгновение заколебался, и он также не остановил янтарного дракона. Увидев, что ни один из них не делает ничего, чтобы остановить это, Ву Фуюнь почувствовал, как его грудь сжалась. Но когда он увидел, что у Есюаня, на которого напал янтарный дракон, было спокойное выражение лица, хотя все другие ученики были в шоке, он решил остаться без дела. Рррр. Студенты были переполнены опасениями, когда увидели, что янтарный дракон собирается наброситься на Есюаня. Однако, после громкого рыка, существо даже больше, чем янтарный дракон, с парой покрытых глазурью крыльев дракона, прикрепленных к его ребрам, внезапно встало перед Есюанем. В то же время Есюань бессознательно отступил за бегемота, который стоял на значительной высоте. Глава 34. Изменение впечатления. Есюань стоял в воздухе, глядя на приближающегося к нему янтарного дракона. Его глаза были спокойными, как стоячая вода в древнем колодце. Он лишь слегка нахмурил брови. Бум! В следующий же момент, сопровождаемый звуком мощного столкновения, янтарный дракон, который был исключительно быстрым и мощным, прибыл перед тираннозавром и внезапно остановился, замерзший в воздухе. Это было очень умно. Он знал, что о мести, которую он желал, не может быть и речи. Есюань сделал два шага вперед и погладил холодное гладкое янтарное тело тираннозавра. В этом мире у зверей часто были враги, прежде чем они приняли своих хозяев. Но они должны были отпустить такую ненависть, если она касается другого человека. Есюань не хотел быть исключением, потому что у всех людей в этом мире был общий враг, непрекращающееся количество монстров. Пятицветный янтарный дракон, это не может быть пятизвездочный, верно? В тот момент, после того как Есюань и Цакайру уладили свой спор, ученики в боевом зале, вместе со всеми присутствующими наставниками и помощниками учителей, устремили взгляд на тираннозавра, стоящего перед Есюанем. Все были удивлены двукрылым тираннозавром, все тело которого было отлито из пятицветного янтаря. Этот молодой парень действительно полон сюрпризов. Лин Шеру убрала руку от очков в красной оправе. Она была немного удивлена, когда увидела, как тираннозавр шлепнул янтарного дракона в воздух. Такая сила была выше, чем у обычного пятизвездочного зверя уровня ученика. Несомненно, у всех зверей были свои особенности. Некоторые звери были очень быстрыми, некоторые звери были чрезвычайно сильными, а некоторые звери отлично помогали. Ценность зверя нельзя судить только по его боевой мощи. Однако такое чудовище, как тираннозавр, обладавшее поразительной боевой мощью, действительно было одним из самых желанных зверей для большинства укротителей зверей. Поразмыслив, Лин Шеру почувствовала, что тираннозавр подойдет Есюань больше, чем пятизвездочный зверь, которого она собиралась дать ему раньше. Это действительно янтарный дракон, и пятизвездочный в придачу. Разве они не говорили, что янтарное тайное царство будет рожать не более четырехзвездного янтарного дракона каждые 6 лет? У этого существа пятицветное тело, и, кроме того, оно смогло легко победить янтарного дракона Цакайруи. В этом нет никаких сомнений. Все ученики класса приручения зверей были ошеломлены. Они понятия не имели, откуда Есюань взял это существо. Надо знать, что тираннозавр был пятизвездочным зверем. Это будет означать, что после того, как он достигнет уровня черного железа, он сохранит оценку в 4 звезды. После минутного удивления, когда все обсуждали нового зверя Есюаня, студент, стоявший сзади, внезапно сказал, и в его глазах промелькнул недоверчивый взгляд: «Вы, ребята, не думаете, что сосредотачиваетесь не на том. Есюань только что пробудил свою способность к приручению зверей и все еще находится на уровне ученика, так что разве у него не должно быть только одного зверя? Укротитель зверей уровня ученика должен быть только один зверь? О, черт возьми, святое дерьмо!» Реплика студента прокатилась по всему залу, как холодный ливень, застигнув всех врасплох. Все были в шоке. Все они в изумлении посмотрели на Есюаня, как будто смотрели на привидение. Есюань получил янтарного тираннозавра только после того, как вошел в царство янтаря. Но все они очень хорошо знали, что у Есюаня должен был быть другой зверь, чтобы защитить его во время его путешествия в царство. Это было доказательством того, что Есюань на самом деле был тем гением, который мог приручить двух зверей, находясь на уровне ученика. Услышав слова этого ученика, Ву Фуюнь и несколько других ассистентов-преподавателей в зале также широко открыли глаза от шока. Один за другим они повернулись к Есюаню. Даже им не удавалось до этого момента разобраться в ситуации. Глава 35. Уникальные таланты приручения зверей. Это тот эльф, когда он пришел в себя, Ву Фуюнь сразу же посмотрел на Лил Ван, которая стояла на плече Есюаня. Раньше он и многие другие ясно это чувствовали. Они знали, что этот маленький эльф был причиной того, что Есюань смог подняться в воздух и уклониться от атаки янтарного дракона. Это не может быть правдой. Это не эльф. У эльфа не может быть такой силы. Взгляд Ву Фуюня упал на Лил Ван, его брови слегка приподнялись. Однако, каким бы зверем ни была Лил Ван, в этот момент все в зале смотрели на Есюаня иначе, чем раньше. После катастрофического сдвига, произошедшего сотни лет назад, укротители зверей, которые могли заключить контракт с двумя животными, находясь на уровне ученика, были сливками среди гениев. В этот самый момент все наконец поняли, почему Есюань стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу. Вдалеке вспотевший молодой человек, который все еще тренировал себя и своего зверя в углу, даже после того, как Есюань и остальные вошли в боевой зал, удивленно обернулся. Два зверя, разве может быть такой гений в крошечном городке Юньхай? Этим человеком был Ян Имин, высший гений класса укрощения зверей города Юньхай, по крайней мере, до прибытия Есюаня. Два месяца назад он стал укротителем зверей бронзового ранга. Несмотря на это, хотя он тренировался в городе Юньхай, большинство людей знали, что он из префектуры Чжунчжоу. После того, как он пробудил в себе способность приручать зверей, его мечтой было поступить в университет Чжунчжоу. «Хорошо, хватит». В этот момент Ву Фуюнь замахал руками и сказал: «Не медлите здесь, идите и делайте то, что вам следует делать. У вас еще меньше 2 месяцев до вступительных экзаменов. Даже малейшее улучшение перед экзаменом пойдет вам на пользу. То же самое и со всеми в 11 классе. Большинство из вас все еще находится на уровне ученика. У всех вас есть шанс пробудить уникальные таланты при переходе на уровень черного железа. Если ты будешь похож на Ян Имина, который пробудил уникальный талант, когда он перешел на уровень черного железа, а затем снова, когда он перешел на бронзовый уровень, твои будущие достижения могут быть такими же хорошими, как и его». Когда слова Ву Фуюня упали, сердца многих студентов начали громко биться. Выступление Ву Фуюня было похоже на куриный суп для души, и они чувствовали себя чрезвычайно мотивированными. Они решили, что в будущем они будут работать вдвое больше, чтобы дрессировать своих зверей. Уникальные таланты, да, в то же время Есюань также был разбужен тем, что сказал Ву Фуюнь. Он давно знал, что, начиная с уровня ученика, укротитель зверей имеет небольшой шанс пробудить уникальный талант при каждом повышении ранга. Вообще говоря, вероятность этого зависела от способностей укротителя зверей. Чем выше способности укротителя зверей, тем больше у него шансов пробудить уникальный талант. Возьмем, к примеру, Ян Имина. Было сказано, что когда Ян Имин поднялся с уровня ученика до уровня черного железа и с уровня черного железа до уровня бронзы, в обоих случаях он пробудил уникальный талант. Из-за этого во многих школах ему предлагали специальные места. То же самое и с университетом Чжунчжоу. Однако он не хотел, чтобы его записывали специально. Напротив, его план состоял в том, чтобы в этом году принять участие в вступительных экзаменах и получить еще больше преимуществ после зачисления в университет Чжунхун с его отличными результатами тестов. Интересно, смогу ли я пробудить уникальный талант приручения зверей, когда перейду на уровень черного железа? И если да, то какой талант я бы получил? Есюань почувствовал проблеск предвкушения. На самом деле он мало что знал о прошлом Ян Имина. Он также не знал, что он такой гений. Он немного узнал о нем несколько дней назад, когда болтал с Нон Клэцзя. Он знал, что Ян Имин пробудил 2 таланта. Манипулирование размером и сердце ярости соответственно. Манипуляция размером позволила ему управлять размером своих зверей. В бою он творит чудеса. Что касается сердца ярости, то оно тоже было совсем необычным. Говорят, что этот талант позволял укротителю зверей приводить своих зверей в состояние ярости после ранения. Все атрибуты зверя можно было полностью увеличить. Имея это в виду, Есюань не мог удержаться от взгляда на Ян Имина, который находился в углу зала. По совпадению, Ян Имин одновременно повернулся и посмотрел на него. Увидев Есюаня, Ян Имин слегка кивнул и быстро вернулся к тренировкам. Есюань был поражен. Его взгляд на мгновение задержался на Ян Имине, а затем упал на двукрылого белого тигра и молниеносного стрижа рядом с ним. Некоторое время он смотрел на двух зверей, прежде чем отвернуться. Говорят, что 2 зверя Ян Имин были 3-звездочными по умолчанию, что было не так уж и хорошо. Однако в сочетании с талантами Ян именно эти два зверя стали ужасающе могущественными. Что случилось? Вы ему завидуете? В этот момент Лин Шэру подошла к Есюаню и сказала: «Согласно моему первоначальному плану, я собиралась дождаться, когда ты выйдешь из янтарного секретного царства, прежде чем помогать тебе заключить контракт с пятизвездочным зверем ученика высокого уровня. Затем, когда ты покинешь янтарное секретное царство, я собиралась потратить около 20 дней, чтобы помочь ему стать учеником высшего уровня, а затем приступить к другому плану, который заключался в том, чтобы выровнять его до уровня черного железа, как только возможно, и пусть это также поможет тебе перейти на уровень черного железа. Она все для меня спланировала». Есюань был поражен. Если бы он не поймал тираннозавра в янтарном тайном царстве и не использовал редактор зверей, чтобы улучшить его, план Лин Шэру был бы самым быстрым способом совершенствования. Имея это в виду, Есюань из любопытства спросил: «А что теперь?» Подняв очки одной рукой, Лин Шэру сказала: «Теперь ты можешь идти домой». «Хм», Есюань был сбит с толку. «Ты уже довольно давно тренировался. Пора тебе пойти домой и навестить родителей». Лин Шэру мягко улыбнулась и сказала: «Вернись завтра. Я отвезу тебя в то место, где твой тираннозавр сможет как можно скорее подняться до уровня черного железа». Перейти на уровень черного железа? Глаза Есюаня сразу же загорелись, когда он это услышал. Если бы тираннозавр достиг уровня черного железа, он определенно получил бы от него много через их контракт. Таким образом, он будет недалеко от того, чтобы стать укротителем зверей из черного железа. «Хорошо, мисс Лин, я пойду домой. Я вернусь завтра рано», — сказал Есюань Лин Шэру. «Хорошо, вперед. Так уж получилось, что сегодня я свободна, поэтому могу вас подвести». Лин Шэру провела пальцами по волосам и вышла на высоких каблуках. С точки зрения ее внешности и темперамента было бы совсем не излишним использовать слова «достойная», «красивая» и «щедрая», чтобы описать ее. В то же время у нее была удивительно хорошая фигура, что подчеркивалось ее белой блузкой, черной юбкой и черными обтягивающими чулками. Есюань не осмеливался задерживать взгляд на ней надолго. «О, хорошо», — сказал Есюань и быстро последовал за Лин Шэру. На данный момент он все еще не знал, какой у Лин Шэру уровень приручения зверей. Что касается ее возраста, у него было еще меньше причин знать это. Хотя, судя по ее внешности, Лин Шэру выглядела на 20 или 30, но по мере повышения уровня укротителей зверей их внешний вид мог оставаться неизменным. Следовательно, основываясь исключительно на внешности, он не мог определить возраст Лин Шэру. Однако Есюань предположил, что, поскольку она была преподавателем в университете Цзянчжоу, она не могла быть такой молодой. «Когда вы пойдете домой, вы сможете посмотреть больше боевых видео с янтарными драконами». По дороге Лин Шэру сказала за рулем: «Место, куда я собираюсь отвезти тебя на этот раз, очень далеко, и тебе также придется пройти через множество сражений. Конечно, если все пойдет по плану, вы и ваш тираннозавр очень быстро перейдете на уровень черного железа». «Я очень быстро перейду на уровень, а?» Есюань был взволнован. «Как только он перейдет на уровень черного железа, он сможет приручить новых зверей. Более того, судя по опыту его предшественников-укротителей зверей, те, кто уже мог нанять двух зверей, находясь на уровне ученика, имели шанс около 1/3 получить еще двух животных при каждом повышении уровня. Его талант к приручению зверей находился на мифическом уровне, так что вероятность этого была даже больше». Глава 36. Приглашение Есюань нерешительно спросил: «Очень далеко, мисс Лин, куда вы меня везете?» «Вы узнаете завтра». Лин Шэру улыбнулась, не отвечая на его вопрос. Есюань чувствовал себя беспомощным. Он не ожидал, что у Лин Шэру такой странный изгиб. Это чувство неспособности что-либо узнать, хотя ему было очень любопытно, заставляло его чувствовать себя ужасно. После того, как Лин Шэру оставила его нервничать, она продолжала указывать его будущий путь в самосовершенствовании. И в то же время она проинформировала его о различных талантах укротителя зверей, которые укротители могли пробуждать каждый раз, когда повышали свой уровень. Было множество странных талантов приручения зверей. Были и такие, которые были похожи на манипуляции с размером и сердца ярости Ян Имина. Были также крылья божественности, которые позволили всем животным укротителя зверей вырастить пару крыльев ветра. Кроме того, было сказано, что некоторые гениальные укротители зверей пробудили странные таланты, такие как просветление Бодхи. Такой талант позволял зверям в быстром темпе развивать свои способности. Даже после того, как все их навыки были исчерпаны с точки зрения уровня, была возможность улучшить их еще больше, что сделало зверя еще более могущественным. Услышав замечание Линшеру, Есюань все больше и больше волновался о повышении уровня до уровня черного железа. Виск. В этот момент Линшеру остановила машину и, повернувшись к Есюань, сказала: «Хорошо, мы прибыли к вам, теперь можешь идти». Есюань был поражен. Только сейчас он понял, что они прибыли в его дом. По пути туда Линшеру буквально открыла для него новый мир, и он почти забыл о существовании времени. «Увидимся завтра, мисс Лин». Есюань вышел из машины, закрыл дверь и наблюдал, как Линшеру уезжает на своей бордовой спортивной машине. Он подождал, пока она полностью исчезнет из поля зрения, затем повернулся и пошел домой. В этот момент Лил Ван внезапно выскочила из кармана Есюаня и, глядя в том направлении, куда ушла Линшеру, надулась и сказала: «Мисс Линь такая великолепная». Есюань кивнул. Он чувствовал то же самое. Да, она не только красива, но и обладает хорошим темпераментом. К тому же она очень нежна, когда говорит: «Хаэм, ты только что вернулся домой, а завтра опять уезжаешь?» Поскольку Есюань заранее позвонил своим родителям, Су Юньмен уже приготовила ужин дома, ожидая его. Пока они все вместе ужинали, Су Юньмен и Егатао были поражены, услышав, как Есюань сказал, что завтра у него будет еще одна тренировка в другом месте, и что он не знал, когда вернется. «Ага», Есюань кивнул, а затем прервал беседу с ухмылкой. «Папа, мама, теперь, когда я стал укротителем зверей и, более того, специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу, мне, вероятно, придется очень часто выходить на улицу в будущем. Если вам двоим слишком скучно без меня здесь, просто заводите еще одного ребенка». «ТСК, отрежь дерьмо», Су Юньмен впилась в него взглядом. Однако глаза Егатао блестели, как будто он о чем-то думал. На самом деле, он и Су Юньмен были не так уж и стары. Никому из них еще не было и 40. Так что вопрос о втором ребенке не исключался. Что касается Есюаня, так как он был уже взрослым, с ним больше не было весело играть, в отличие от того, когда он был ребенком. Цзинь-цзинь. Внезапно, как только Есюань взял кусок тушеной свинины и бросил его себе в рот, неожиданно раздался звонок в дверь. «Я пойду открою дверь». Есюань проглотил кусок тушеной свинины и встал. Однако, когда он подошел к двери и выглянул в глазок, он был удивлен, увидев, кто был посетителем. «Ян Имин». Есюань открыл дверь и с любопытством посмотрел на Ян Имина, который стоял у его порога. Он не ожидал, что посетителем окажется эта легендарная фигура из класса укрощения зверей. Увидев Есюаня, Ян Имин мягко улыбнулся и сказал: «Ты ешь, извините за беспокойство». «Это верно. Заходи», — призывно сказал Есюань Ян Имину. Ему было очень любопытно узнать об этом человеке, которого можно было считать легендой не только в классе приручения зверей, но даже в городе Юньхай. Конечно, ему было еще более любопытно, почему Ян Имин навещал его. В конце концов, он не разговаривал с Ян Имином с тех пор, как присоединился к классу приручения зверей. Ян Имин покачал головой и сказал: «Все в порядке, я не задержусь надолго». Любопытство Есюаня усилилось, когда он услышал это. Увидев выражение лица Есюаня, Ян Имин сразу перешел к делу. «На самом деле, я приехал сюда от имени университета Чжунчжоу, чтобы пригласить вас присоединиться к их университету». «Присоединиться к университету Чжунчжоу?» Рот Есюаня широко раскрылся от удивления, но вскоре после этого он покачал головой и сказал: «Извините, вы уже знаете, что я поступил в университет Цзянчжоу. Я уже подписал с ними контракт». «Контракт – это ничто. Если вы захотите, университет Чжунчжоу может легко вывести вас из этого. И университет Чжунчжоу может предоставить вам те же преимущества, что и университет Цзянчжоу, если не лучше». Ян Имин продолжил уверенным тоном: «Кроме того, с вашими талантами, только поступив в престижный университет, такой как университет Чжунчжоу, вы можете полностью раскрыть свои таланты». Есюань снова покачал головой. «Спасибо за любезное приглашение. Просто я уже принял решение». По его мнению, преимуществ, которые предоставлял ему университет Цзянчжоу, было достаточно. Кроме того, он был не из тех, кто нарушит контракт. С того момента, как он поставил свое имя в контракте, он считал себя членом университета Цзянчжоу. Когда Ян Имин услышал ответ Есюаня, Он внезапно улыбнулся и сказал, как и ожидалось от тебя. На самом деле, когда я впервые увидел вас, у меня сложилось впечатление, что вы не из тех парней, которых легко уговорить. Я уже говорил им об этом, когда упоминал о ваших талантах. К сожалению, человек, отвечающий за приемную комиссию университета Чжунчжоу, хороший друг моего отца. Он попросил меня попробовать, так что у меня не было выбора, кроме как приехать. Ха-ха. Есюань захихикал почти сразу после честного признания Ян Имина. Тем не менее, но в этот момент Ян Имин резко изменил тон и сказал, не обманывайтесь тем, что я сказал. Честно говоря, город Юньхай – слишком маленькое место. Не будет большим преувеличением сказать, что здесь воины и укротители зверей видят небо со дна колодца. Университет Чжунчжоу – это место сбора всех гениев нашей страны. Только когда вы поступите в Чжунчжоу и будете соревноваться с гениями со всего мира, вы узнаете, насколько велик этот мир на самом деле. Кроме того, в такой атмосфере прогресс, которого вы добьетесь, будет за гранью воображения. Есюань нахмурил брови, но сразу после этого он снова покачал головой. То, что сказал Ян Имень, не было неправильным. Однако у него был редактор зверей, и его талант приручения зверей был на мифическом уровне. Пока у него было достаточно ресурсов, он был уверен, что сможет превзойти всех за короткое время. Таким образом, не имело бы значения, в каком университете он будет учиться. Похоже, я все еще не могу тебя убедить. Увидев, что Есюань снова покачал головой, Ян Имин горько улыбнулся и сказал, раз уж это так, я желаю вам успехов в будущем в университете Цзянчжоу. Еще одна вещь. Интересно, знаете ли вы, что примерно через 20 дней наш класс и класс приручения зверей города Юньчжун будут проводить друг с другом дружеское соревнование? Я надеюсь, что к тому времени ты сможешь стать укротителем зверей черного железа и обзавестись еще одним могущественным чудовищем. В противном случае, когда я уйду, боюсь, наш класс будет покрыт позором. Товарищеский конкурс, и ты уйдешь? Есюань был поражен. Да, я ухожу. На самом деле завтра. Ян Имин кивнул и безоговорочно сказал. В конце концов, я родом из Чжунчжоу. Единственная причина, по которой я оставался в городе Юнь последние 2 года, была из-за унаследованного секретного царства, спрятанного в городе Юнь. Теперь, когда я полностью получил в наследство это секретное царство, мне пора вернуться в Чжунчжоу. Глава 37. Продажа всего это действительно прискорбна. Есюань покачал головой. Почему? С любопытством спросил Ян Имин. Я думал, что у меня будет шанс сразиться с тобой в будущем, сказал Есюань с улыбкой. Сразись со мной? Ян Имин засмеялся и сказал. Тогда тебе сначала нужно стать укротителем зверей бронзового ранга, как я. Но поскольку вы также можете приручить 2 зверей на уровне ученика, держу пари, что в ближайшие дни вы очень быстро повысите свой уровень. В таком случае, возможно, мы действительно встретимся в Лиге Сотни Академии через несколько лет. Просто, когда придет это время, я надеюсь, ты не погибнешь, сказал Ян Имин, махнув рукой. Как он и обещал, он сказал всего несколько слов с Есюань. Видя, что его шансы уговорить Есюаня маловероятны, он просто повернулся и ушел. Университет Чжунчжоу. Глядя на удаляющуюся фигуру Ян Имина, Есюань пробормотал себе под нос. Лига Сотни Академии. Лига Сотни Академии проводилась ежегодно в стране Ся. Все студенты, которые смогли принять участие в Лиге, были лучшими гениями различных университетов. Даже сам Есюань не знал, когда он получит право участвовать в Лиге Сотни Академии. Пока он заканчивал ужин, телефон Есюаня завибрировал. Он поднял его и увидел, что это был Нонг Лэцзя. «Брат Лэцзя, в чем дело?» «Есюань, как говорила с вами мисс Линь, вы можете продавать зверей, которых вы принесли из янтарного тайного царства», сказал Нонг Лэцзя по телефону. «Я только что связался для вас с звериным торговым центром. Они придут к вам людей, чтобы найти вас позже». «Хорошо, понял. Спасибо, брат Лэцзя», с благодарностью сказал Есюань. Ранее, когда он ехал на машине к своему дому, Лин Ширу сказала ему, что звери, которых он привел из тайного царства янтаря, не окажут ему особой помощи, и она предложила ему продать их всех. Тогда он сразу согласился, но он не ожидал, что Лин Ширу будет действовать так быстро. По телефону Есюань сказал несколько слов благодарности Нонг Лэцзя, прежде чем повесить трубку. Затем, после того, как он сообщил своим родителям, Он вывел тираннозавра на открытое пространство на улицу. Он включил боевые часы и в ожидании посмотрел информацию о янтарных драконах. Причина, по которой он приехал сюда, заключалась в том, что у него не было другого выбора. Его дом был слишком крошечным, чтобы вместить такого крупного парня, как тираннозавр, Флаттер. Когда птицы, парящие над одним из деревьев в сообществе, увидели тираннозавра, они разумно улетели, не дожидаясь, пока он зарычал на них. Это очень удовлетворило тираннозавра. Я понимаю. После поиска информации в часах Есюань обнаружил, что на самом деле по всей стране было много янтарных секретных королевств. Эти янтарные тайные царства были похожи на крошечные миры, но по неизвестным причинам они были разбиты и разбросаны по всему миру. Поэтому в стране Ся укротителей зверей, заключивших контракт с янтарным драконом, было не так уж и мало. Однако даже в этом случае только янтарный тираннозавр Есюаня был пятизвездочным. Эти боевые приемы очень важны и для меня. Есюань пролистал несколько видеороликов о боях янтарного дракона. Янтарные драконы, происходящие из янтарного тайного царства, обладали схожими способностями. Единственная разница заключалась в том, что по сравнению с янтарными драконами у тираннозавра были дополнительные способности. Однако, хотя тираннозавр был силен, он был ограничен ближним боем. Это произошло из-за окружающей среды янтарного секретного царства. Однако теперь, когда он покинул янтарное тайное царство, тираннозавр в грядущие дни столкнется со всевозможными врагами. Например, звери-заклинатели дальнего действия, или зверей, способных спастись под землей. Тираннозавр никогда не встречал таких врагов. В настоящее время просмотр большого количества боевых видеороликов, в которых тираннозавр янтарных драконов сражается с подобными противниками, действительно может предотвратить его полное поражение, когда он столкнется с такими врагами в будущем. Когда Есюань и тираннозавр смаковали одно видео за другим, неподалеку неожиданно раздался нежный голос. «Есюань, это твой зверь?» Есюань обернулся и увидел, что его окликнула девочка-подросток. «Ага, он мой зверь!» Есюань мягко улыбнулся. Он узнал в ней маленькую девочку, которая жила в общине. Община была небольшой, поэтому он знал большинство людей, живущих в ней. К тому же он часто играл с живущими здесь детьми, поэтому у него были хорошие отношения с ними. Глаза маленькой девочки сразу же загорелись. «Могу я потрогать его?» Есюань взглянул на тираннозавра. «Конечно!» Глаза маленькой девочки сияли. Поджав рот, она пошла вперед, протянула руку и осторожно прикоснулась к холодному гладкому телу тираннозавра. «Гррр!» Тираннозавр, который в данный момент смотрел видео, взглянул на маленькую девочку. Увидев, что она такая крошечная, он издал низкий рык и продолжил игнорировать небольшое оскорбление, которое эта маленькая девочка совершила против него, верховного короля. Такого рода сострадание и терпимость должны быть у короля. Однако маленькая девочка все еще была поражена обернувшимся тираннозавром. Она сделала два шага назад и, увидев, что тираннозавр игнорирует ее, набралась храбрости и через некоторое время снова осторожно подошла к нему. «Цзи-цзя, вернись». В это время родители маленькой девочки, которые играли на своих мобильных телефонах, подняли глаза и увидели, что происходит. Они были так потрясены, что их лица побледнели, и они тут же поспешили ко мне. После того, как она сбежала, родители девочки смущенно извинились перед Есюанем. «Мне очень жаль, если мой ребенок побеспокоил вас. Она не знает ничего лучшего. Я сейчас ее заберу». Затем они тут же подобрали девочку и поспешили прочь. Специально зачисленный студент университета Цзянчжоу. Семья Егатао сорвала джекпот. В то же время, подальше, некоторые люди в сообществе смотрели на Есюаня и тираннозавра рядом с ним с завистливыми взглядами на лицах. «Да, вздох, мой ребенок все еще воин-ученик. Интересно, сможет ли он стать воином черного железа до вступительных экзаменов в колледж?» Люди сплетничали друг с другом. Раньше они все думали, что Есюань – хороший человек. Он приветствовал всех, кого видел, всегда улыбался и даже любил играть с детьми. Но никто не думал, что Есюань, который был таким обычным человеком, за исключением того, насколько он был красив, пробудит способности к укрощению зверей так близко к вступительным экзаменам. Более того, он даже стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу. Скрип. В этот момент к воротам поселка неожиданно подъехало несколько больших автомобилей. После того, как несколько машин остановились, один за другим вышли более 20 человек. «В чем дело?» что замышляют эти люди. Все были сбиты с толку, когда увидели, что происходит. Судя по одежде, они, наверное, из нашего городского торгового центра. Но мне интересно, зачем они здесь? Некоторые люди узнали, кем были эти люди, но это только озадачило их. Они не знали, почему люди из торгового центра зверей посещают их сообщество. Более того, почему так много приехало одновременно. После того, как эти люди вышли из машины и вошли в район, где жил Есюань, они сразу заметили Есюаня, стоящего рядом с тираннозавром, который был подобен журавлю, стоящему среди кур. Затем они подошли к нему, и человек, возглавлявший группу, уважительно спросил: «Привет, вы господин Есюань?» «Да», Есюань кивнул. «Итак, вот в чем дело. Мой менеджер знаком с мистером Нонгом, ассистентом преподавателя вашего класса приручения зверей. Мы обсудили это и решили, что 350 тысяч долларов будет достаточной суммой для ваших 14 зверей». Увидев, что Есюань согласно кивнул головой, глава группы сразу же, не стесняясь слов, сказал: «Мы здесь, чтобы забрать янтарных зверей, которыми вы владеете. Конечно, мы переведем вам деньги сразу». 350 тысяч долларов, глаза Есюаня загорелись. Более дюжины янтарных зверей, которыми он владел, были в основном двухзвездочными. Двухзвездочные янтарные звери уровня ученика не стоили многого. Возможность продать одного по цене в 10 тысяч долларов, не говоря уже о том, чтобы это было дороже, уже было неплохо. Однако найти трехзвездочного янтарного короля тигра, которым он владел, было не так-то просто. Один из них мог быть продан более чем за 200 тысяч долларов. В конце концов, трехзвездный зверь уровня ученика мог в будущем превратиться в зверя бронзового уровня. Что это означает? Любопытные наблюдатели вдалеке были потрясены, когда услышали, что сказали люди из торгового центра. 350 тысяч долларов. Есюань смог заработать так много денег, став укротителем зверей всего несколько дней назад. Глава 38. По-настоящему взрослый Есюань посмотрел на человека, ответственного за группу людей из торгового центра зверей, и сказал: «Янтарные звери, которых я поймал, все внутри моего кольца зверей. Как я могу их тебе отдать?» Ответственным был мужчина средних лет в костюме. Вкупе с тем, что вокруг него было более 20 последователей, он казался очень внушительным. «Просто выпустите их всех. У меня здесь достаточно мужчин. Мы можем забрать их прямо сейчас», с улыбкой сказал мужчина средних лет. «Ладно», Есюань кивнул. Впоследствии он вызвал свой разум и активировал свое кольцо зверя, выпустив дюжину или более янтарных зверей, включая янтарного королевского тигра. О, черт возьми! Просто, когда Есюань выпустил янтарных зверей из кольца, около 20 человек из торгового центра были ошеломлены. Все они отступили на несколько шагов, вплоть до того момента, когда они увидели, что янтарные звери, вышедшие из звериного кольца Есюаня, были послушны, как военные собаки. Только тогда они подняли головы и в замешательстве посмотрели на Есюаня. Мужчина средних лет в костюме недоверчиво посмотрел на Есюаня. «Мистер, да, ты только что поместил всех этих янтарных зверей в кольцо зверей, не сдерживая их предварительно». Раньше он думал, что янтарные звери Есюаня уже были связаны. «Мне жаль». Есюань неловко взглянул на ответственного и сказал: «Ты не принес никаких инструментов, как насчет того, чтобы я подождал вас, ребята, пока вы вернетесь за ними?» У мужчины средних лет из торгового центра все лицо было покрыто вопросительными знаками. Тем не менее, в конце концов, он был ответственным лицом и был очень опытен в подобных делах. В результате он быстро восстановил самообладание и сказал: «В этом нет необходимости. Мы взяли с собой наши инструменты. Пожалуйста, дайте нам минутку, чтобы мы могли их забрать». Затем он махнул рукой и проинструктировал окружающих: «Ребята, идите к машине и возьмите все веревки из сухожилий зверя. В этом не будет необходимости». Увидев эту сцену, Есюань сразу сказал: «Я позволю им следовать за вами, ребята, и сами сядут в машину». Сразу после того, как он махнул рукой, эти янтарные звери, которые только что вышли из его кольца зверей, взглянули на него, а затем на янтарного зверя-тираннозавра рядом с ним. Затем они немедленно двинулись вперед, зажав хвосты между ног.